Хоть бери его и снимай для рекламного плаката, чего нельзя было сказать о многих других. Например, об обросшем жиром Кольберге или о стойке Меландере, внешний вид которого не противоречил тезису, что самые нудные люди часто бывают наилучшими полицейскими. Или о красноносом, неказистом Ренне или Гюнвальде Ларсене, который мог на кого угодно нагнать страху своим гигантским ростом и грозным взглядом. Или о нем самом, Мартине Бекке. Он вчера вечером посмотрел на себя в зеркало и увидел длинную понурую фигуру с худым лицом, широким лбом, крепкими скулами и недовольными серыми глазами. Обо всем этом Мартин Бек думал, глядя на предметы, которые Кольберг один за другим вытягивал из ящиков и складывал на стол. С тех пор, как Стенстрем положил на полку служебную фуражку и продал давнему приятелю из полицейской школы свою форму, он работал под руководством Мартина Бека. За 5 лет он научился практически всему, что должен знать сотрудник полиции, возмужал, преодолел неуверенность и робость, оставил свою комнату в отцовском доме, а затем поселился вместе с женщиной, на которой, по его словам, думал жениться. В это время умер его отец, и мать переехала в Вестманланд. Мартин Бек должен был знать о Стенстреме почти все, но на самом деле его знания были ограниченными. Порядочный парень, чистолюбивый, настойчивый, ловкий и сообразительный. А с другой стороны, немного робкий, все еще несколько наивный, совсем лишен боевого запала, к тому же довольно неуравновешенный. Но кто не без этого? Может быть, у него был комплекс неполноценности? Например, перед Гюнвальдом Ларсеном, который когда-то за 15 секунд вывалил ногой дверь и одним махом сбил с ног сумасшедшего буяна, вооруженного топором, а Стенстрем стоял в 2 метрах и взвешивал, что ему делать. Почему он так мало знал о Стенстреме? Потому что был недостаточно наблюдателен или потому что нечего было знать? Мартин Бек, растирая кончиками пальцев кожу на голове, изучал то, что Кольберг выкладывал на стол. Они молча пересматривали бумаги, быстро, но внимательно. Среди них не было ни одной, которой бы они не смогли сразу распознать и догадаться, к чему она относится. Все заметки и документы были связаны с теми делами, которые в свое время вел Стенстрем и которые они хорошо знали. Наконец, осталась только одна вещь — серый конверт, большого формата, запечатанный и довольно толстый. Кольберг повертел его в руках. Очень старательно заклеен. Он пожал плечами, взял нож для бумаг и разрезал конверт. — Ага, — сказал Кольберг, — я не знал, что Стенстрем увлекался фотографией. Он перелистал пачку снимков, потом разложил их перед собой. — Это его невеста, — почти беззвучно сказал Мартин Бек. — Ну да, конечно, но я не догадывался, что у него такой изысканный вкус. Мартин Бек по обязанности начал пересматривать фотографии, хотя и с некоторым неприятным чувством, которое он всегда испытывал, когда ему приходилось вторгаться в то, что в большей или меньшей степени касалось частной жизни другого человека. Это было непроизвольное чувство, врожденное, и даже после 20-летней службы в полиции он от него не избавился. Кольберг не испытывал таких сомнений. К тому же он был чувственным. «Она дьявольски хороша», — восторженно сказал он, продолжая просматривать снимки. «Что ж, завтра ты сможешь увидеть ее воочию», — сказал Мартин Бек. «Да», — сразу погрустнел Кольберг, — «не очень веселая будет встреча». Он собрал фотографии и сложил их в конверт. Они потушили свет и вышли из кабинета. «Кстати, как тебя вчера вызвали на Нора Сташенсгаттен?» — спросил Мартин Бек уже в машине. «Гюн не знала, где ты, когда я позвонил, а ты прибыл туда раньше меня». «Совсем случайно. Когда мы попрощались, я еще пошел бродить по городу, и на Сканстутсбру встретил радиопатруль с 2 парнями, которые меня узнали. Их как раз оповестили по радио, и они повезли меня туда. Я оказался там одним из первых». Когда поезд метро остановился на станции Шерманбринг, Кольберг уже ожидал на перроне. У них с Бэком была привычка всегда садиться в последний вагон. В результате они часто встречались, даже не договариваясь заранее. Они вышли на площадь Мэгборгар и направились по Фолькунггагатен. Было уже 10 минут 10, и сквозь тучи выглядывало бледное солнце. За углом, когда они уже свернули на Эстотагатен, Кольбек спросил: «Не слыхал, как там с раненым?» «Перед выходом я звонил в больницу. Операция удалась настолько, что Шверин еще жив, но все еще без сознания, и врачи ничего не могут сказать об исходе. А есть надежда, что он придет в сознание?» Мартин Бек пожал плечами. «Кто его знает? Будем надеяться». Они шли по Черхосгатен, пока достигли дома номер 18. На табличке жильцов внизу стояла фамилия Турель, но на дверях квартиры на втором этаже была прибита белая карточка с надписью «Тушью» — «Оке Стенстрем». Открыла им невысокая девушка. Мартин Бек по служебной привычке отметил, что ее рост 1,60 м. «Заходите», — сказала она, закрывая за ними дверь. Голос у нее был низкий и хрипловатый. Осса Турель была одета в узкие черные брюки и голубую вязаную спортивную рубашку. Она молча, выжидательно постояла, пока Мартин Бек и Кольберг пристраивали на полочке шляпы рядом со старой фуражкой Стенстрема и вешали плащи. Затем все пошли в комнату. Осса Турель села в кожаное кресло и поджала под себя ноги. Она показала на два стула, и Мартин Бек с Кольбергом тоже сели. Пепельница на длинном столике была полна окурков. «Думаю, что вы понимаете, что нам непременно надо как можно быстрее поговорить с вами», — сказал Мартин Бек. Осса Турель ответила не сразу. Она взяла сигарету и глубоко затянулась. Ее рука чуть дрожала. «Да, я понимаю», — наконец сказала она. «Это хорошо, что вы пришли. Я сижу в этом кресле с тех пор, когда мне сказали. Все сижу и стараюсь понять, что это правда». Ни Мартин Бек, ни Кольберг не знали, что сказать. В воздухе висела гнетущая тишина. Наконец Кольберг откашлялся и глухим голосом проговорил: «Фрёкен Турель, можно вас спросить кое-что о Стенстре, об Оке?» Осса Турель медленно подняла на него взгляд. «Скажите мне, как все это произошло?» — спросила она. «Окей», — ответил Мартин Бек и закурил сигарету. «А куда Оке ехал?» — выслушав его рассказ, спросила Осса. «Почему он оказался именно в этом автобусе?»